Не знать все время надо, что ты со мною рядом. Дай мне руку, дай мне руку. Тревожен мир и сложен, в нем потеряться можно. Дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку. Было мне спокойно за нас с тобой обоих. Дай мне руку, дай мне руку. Чтоб в трудную минуту помог тебе как другу. Дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку. Дай мне руку. Чтоб холод зимний долгий я грел твои ладони. Дай мне руку, дай мне руку. Чтоб шли с тобою вместе в любую неизвестность. Дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку. Дай мне руку. Счастье и удачу, лишь так, а не иначе. Дай мне руку, дай мне руку. Не знать все время надо, что ты со мною рядом. Дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку. Дай мне руку.